Я печатала и плакала. Яша Ефремов, ты станешь когда-нибудь большим писателем. У тебя искра Божия, талант. Поздравляю тебя, мой мальчик. И добрая женщина поцеловала меня. Взволнованный, я тут же отправился на почту и отослал рассказ в один из московских журналов. Не за тем, чтобы его напечатали, но я слышал, что толстые журналы дают подробные рецензии начинающим. С почты я забежал в магазин и, захватив макарон, крупы, конфет и хлеба, стал прилаживать к раме велосипеда продуктовую сумку. И вдруг увидел Мальшета. В зеленой шведке с рюкзаком за плечами и плащом через руку он стоял на ступенях каменного здания райкома партии и с явным удовольствием озирался вокруг. Солнце палило нещадно, над песками дрожала золотистая марева, на площади сохли бесконечные сети. Я бросился к нему, и мы обнялись. «Ну, Яков, готовься в экспедицию», — серьезно сказал Мальшев. «Я арендовал «Альбатрос» вместе с его командой. Через 2 дня выходим в море». Через 2 дня мы, конечно, не вышли. Требовалось подготовиться как следует. Мы с Фомой рьяно взялись за ремонт «Альбатроса». Заново его просмолили, покрасили. Вместительный трюм для рыбы выскребли, вымыли до блеска. Приладили откидные полки и столики. Получился превосходный кубрик. Мальшет еще 2 раза ездил в Москву за всякими приборами. С ним поехала Лиза держать экзамены в гидрометеорологический институт. Вернулась похудевшая и веселая. Экзамены выдержала она отлично. Ее зачислили на заочный гидрологический факультет. И так Лиза была уже студенткой. По этому поводу мы устроили развеселую пирушку с шампанским. Иван Владимирович подарил Лизе бусы из сероватого янтаря. Филипп 6 томов Паустовского, ее любимого писателя. А Фома принес колечко с маленьким камешком, словно капля морской воды. Лиза вспылила и не хотела брать, но Фома кротко спросил, почему бусы можно дарить, а кольцо нельзя? Лиза покраснела и ничего не ответила, молча с независимым видом надела кольцо на палец и отвернулась. Фома был очень доволен, но старался этого не показывать. Вообще он очень боялся Лизоньки, что как-то не к лицу моряку и боксеру. Я не догадался ничего подарить, а когда спохватился, было уже поздно. Не побежишь за 9 километров Сельмак, когда уже за стол пора садиться. Тогда я написал на оставшемся рукописном экземпляре. Первый рассказ свой посвящаю любимой сестре Лизе и преподнес ей. Лиза лукаво и смущенно улыбнулась и несколько раз поцеловала меня. После ужина меня заставили читать рассказ. Это было нелегким делом, я даже вспотел. Теперь, когда я читал рассказ вслух перед всеми, он мне показался гораздо слабее. Мне было как-то неловко, щеки горели, во рту пересохло, и я даже немного охрип. «Читай медленнее и не волнуйся», — сделал мне замечание Мальшев. «Очень любопытно». Я стал читать медленнее и все более уверенно. Закончился странным ощущением своей власти над присутствовавшими. Все долго молчали. Лизонька, раскрасневшись, переводила взгляд с задумавшегося Мальшета на Ивана Владимировича. Фома с восторгом смотрел на своего приятеля, и доволен-то он был рассказом и горд за меня. «Вот это здорово!» — воскликнул Фома. «Как он его, а? Не нужно мне от вас ничего. Пусть я останусь один, но таких родных мне не надо». А потом ведь заплакал. Жалко старика дяди. Жалко, а руки не подал. Эх, вот это человек, тезка мой, только фамилия другая. Фома и сам чуть не заплакал. Очень он был жалостливый и добрый. Иван Владимирович прочувствованно пожал мне руку. Поздравляю с хорошим рассказом. А я не знал, что у тебя талант. Ну уж, смутился я. Мне было чего-то стыдно. И счастлив-то я был безмерно. первый рассказ и такой сильный, — удивился мальчик.